Глава 32. «Что за мысли? Но не могу их не озвучить. Ты флиртуешь со мной?» Быстро моргая, чтобы прийти в себя. «Голая правда, не более», — отдает стаканчик. Его взгляд достаточно теплый и чувствуется искренность, как и чувствуется неприкрытый флирт. Если он практикуется, то довольно успешно. Вроде легкая фраза, но почувствовала смущение и желание достать блеск, чтобы обновить его на губах. «Что ж, тогда правда за правду. У тебя приятный парфюм. Легкие нотки, но при этом цепляет». Перевожу взгляд на дорогу и делаю большой глоток. Макс усмехается, но решает не развивать тему. Торговый центр встречает обилием посетителей. Но меня толпа особо не раздражает. Главное, чтобы не впустую покатались и нашли то самое идеальное платье. Твоя бывшая обозначила стиль свадьбы – рустик. Поэтому нужно что-то легкое и натуральное. Скажем, лен или хлопок. Кстати, на какую сумму мне рассчитывать? Уточняю сразу, чтобы не вгонять его в краску после. Понимаю ведь, что много на свадьбу, на которую и идти не хочет, тратить не будет, да и смысла нет. Платье на один раз, можно сказать. Хотя я постараюсь подобрать универсальное, чтобы и дальше таскать. Любую? Осторожно! Резко хватает за талию и вдавливает в себя, когда рядом пробегает толпа детей. Похоже, это место пользуется популярностью. Смотрю ему в глаза, и пульс решает подскочить, и моя реакция в какой раз пугает. Он определенно симпатизирует мне внешне. Глубокий карий взгляд, словно растопленный шоколад, правильно слепленные черты лица, аккуратный нос и слегка пухлые алые губы. И его стиль мне нравится. Классика подходит этому мужчине идеально, подчеркивает его интересную внешность. «Можешь уже убрать руку?» «Не хочу», — приподнимает уголки губ в коварной улыбке. «Если хотим сыграть качественно пару, то нужно привыкать к прикосновениям друг друга». «Не наглей», — отвечаю улыбкой и сощуренным взглядом. «Привыкать не значит сразу в омут с головой. Руку убери», — повторяю строже. Максу приходится подчиниться. Но от этого улыбка стала только шире. Он, кажется, все равно доволен. «Давай», — открываю ладонь. «Что? Руку давай? С малого привыкать начнем». Вижу, что не понимает, но кладет свою ладонь сверху. Переплетаю наши пальцы. Я в целом кажусь миниатюрнее рядом с ним, и по рукам это особенно видно. Его пальцы длинные, но теплые, и касаться их приятно. «Давай уже начнем наш шопинг. Тебе костюм нужен?» «Нет, у меня большой выбор». «Ладно, тогда купим мне еще и туфли». Тяну его в сторону первого магазина. Второго, третьего, пятого. Не сопротивляется. И на удивление комментирует каждый образ, который показываю. Но мне ничего не нравится. Либо слишком блекло, либо слишком странно сидит. «Погоди, а этот магазин?» Тормозит меня у элитного бутика, в котором и покупателей нет. «У них платье будет стоить, как моя месячная зарплата. Но должно быть качественно. Давай зайдем». Тянет внутрь. Он рассказал, кем работает, точнее, в какой сфере. Знаю, что грамотный специалист может получать в месяц раз в 10 больше меня. Если судить по его костюму и машине, то он примерно так и получает. Только я хоть и наглая, но испытываю дискомфорт от таких трат на меня, тем более от чужого человека. Но Макс все равно затаскивает внутрь. Платье шикарное, устраивать шоу не хочется, а поэтому решаюсь примерить. Сервис виден сразу. Максу предлагают напиток на выбор и усаживают в бархатное кресло у обустроенной примерочной. Да и сама примерочная, как отдельная комната со всем необходимым. Надеваю первое платье, и оно идеально садится по фигуре. Но его ценник... «Милый, помоги, пожалуйста!» Обращаюсь специально ласково, раз уж играем парочку. «Конечно, солнце!» Заглядывает в примерочную. Молния на спине, и мне самой ее не застегнуть. И могла бы обратиться к консультанту, но специально заманила его для разговора. Стоит ему зайти полностью, как закрываю дверь и прижимаю его к стене. Встаю на носочки, чтобы сказать на самое ухо. «Я сейчас примеряю еще одно платье, и мы уходим, ссылаясь на то, что мне ничего не подошло. Понял? Я за такие суммы покупать ничего не буду». Приходится упереться ладонями ему в грудь. Его мягкий смех ласкает слух. «Солнце, а тебя никто и не просит его покупать. Я куплю любое, которое тебе понравится. И уже говорил, цена меня не интересует». Нагло касается моей щеки и убирает выбившийся волос. «Серьезно? Он тот еще хитрый лис. Макс не кажется ловеласом, но при этом он знает, как себя повести и что сказать, чтобы заинтриговать девушку. Теперь понимаю, почему Соня так поплыла от него. Наглый льстец. Вот как. Любое, значит». «Ну, хорошо. Сам напросился. Как тебе это?» «На ценнике 5 нулей». «Прекрасное. Тебе подходит. Особенно игриво смотрится вырез. опускает взгляд на мою грудь. На мне укороченное платье-футляр с глубоким разрезом спереди из бежевого кружева решелье с растительным узором. Лиф делает акцент на моей небольшой груди, а атласный широкий пояс подчеркивает талию. Прямая юбка очерчивает бедра и доходит до середины икр. Взгляд поднял, с усмешкой бью его по плечу. Наглец. «Прости, ты просто очень красивая девушка. Сложно не любоваться». «Нет, серьезно, Макс, ты флиртуешь?» «Голая?» «Правда», заканчиваю за него. «Уже слышала. Брысь из примерочной». Киваю на дверь. Подчиняется и сейчас. Но стоит остаться одной, закрываю глаза и кладу руку на грудь. Чертов придурок. Из-за его неприкрытой правды мое сердце с ума сходит.